Почему-то на гражданской войне больше страдали люди, непричастные к ней и невиновные. Существовала какая-то несправедливая и страшная закономерность, как если бы за грехи родителей умирали дети, и такое проклятие становилось бесконечным. Недолгая жизнь в курной избе неожиданным образом вдруг высветлила будущее для людей, отважившихся пойти с Андреем. Только-только легла зима, впереди целых полгода такой бродяжьей и скитальческой жизни, и нет хлеба, нет рядом семей. Горький дым, снег и тоска усыпляли ощущение опасности, узнав, что Нароков даже экзекуции не устраивал в Ясаульске. Люди начали проситься домой, а некоторые постарше попросту молча собирали котомки. Андрей попытался остановить их, вразумить, говорил, что на пощаду карателей надеяться нельзя, однако люди прятали винтовки, прощались, глядя в пол, и уходили. Когда Андрей остался вдвоем с Никодимом, тот поднялся, напялил шубу, взял рукавицы. «И нам пора, Андрей!» На похороны брата он не успел, лишь постоял у холмика мерзлой земли, потрогал рукой белый крест и, стиснув зубы, пошел в келью, где лежал при смерти дядя. Пожилой монах-сиделец сердито покосился на Андрея и не впустил. «Завтра приходи». Заснул вроде мученик. Недружелюбие, с каким встретили в монастыре, отбило всякую охоту оставаться. Никодим же обещал, что с дядей договорено спрятать Андрея здесь, пока еще в надежном месте. Сразу за каменной стеной начинался лес, и с холма в любую погоду была видна окраина города. Утром дяде полегчало. Его обложили горячими подушками и позволили войти Андрею. «А я ничего не обрел в этой грешной жизни», — вдруг признался владыка, с трудом раздвигая обметанные в лихорадке губы. «Думал, если Богу буду служить, значит, и народу своему обольстился. Я на коленях возле храма стоял, просил, чтоб плевали, чтоб били меня палками да камнями, криком кричал. Не слышат, мимо идут, боятся. Я думал, если владыка в веригах будет, всколыхнется народ, укрепится в вере, а он боится народ-то. Всего боится. Изверились люди, поскудели духом. Он долго отпыхивался, собираясь силами, в груди свистело, обильный пот стекал на подушку. «Андрей, ты помни», — продолжил он, — «и не ищи Бога на небесах, там пусто и холодно. Лети, лети, и все пусто. Есть человек на земле, и Бог в человеке. Прости меня, дядя, Бог прости. Жалко мне тебя. Все уже пристроены, все при деле. Скоро вот и я пристроюсь. Один ты бродишь непрекаянный. Да если хранит тебя Бог верно, ты для чего-то еще нужен. Мстить буду. Мстить!» — тупо сказал Андрей. «Кому, сын мой?» — спросил владыка, как спрашивает маленького ребенка. «Брата убили белые, сестру красная. Дом ваш, ваши же люди разорили. Некому мстить. Тем, от кого страдают невинные, — Андрей сжал кулаки, — тем, кто мучает. Ты судить хочешь?» — дядя приподнял голову. «Нет, сынок. Человек никогда не сможет стать праведным судьей. Отрекись от этой мысли. Вспомни, как брат твой жил. Я не могу, как он. У меня свой путь. Тебя люди проклянут». «Какие, дядя, какие люди?» Андрей вскочил. «Нынче такая неразбериха, одни проклинают, другие возносят, третьи просто не замечают, боятся замечать. Владыку в веригах не увидели?